Да, я слушаю вас, алло. Вы нормальный человек? Алла Владимировна, кончай валять дурака. Ты умная баба, что ты дурака валяешь? Понял? Хватит забавляться. Что ты ко мне тебе тебе пора детей воспитывать, а ты все балуешься. А что тебе от меня надо? Детей, мне от тебя ничего не надо. Я хочу, чтобы ты меня не беспокоил, Алла Владимировна. Ну, оставьте меня в покое, ну, с своим братом дураком. Ну, дайте меня, чтобы к вам приезжали и с вами разбирались. Кто там разбираться? Вы попадете в дурдом оба, разбираться, они еще говнюки какие-то будут, засранцы. Алло. Я сказала, тебя посажу. Алла, не звони ты сюда, ёб твою горе-мать. Ну, ты отцепила меня уже, ты, слышишь, ты, мандавня сраная. Не звони ты сюда, пидораска. Если не хочешь проблем серьезными людьми, которые тебе просто рот заткнут. 24 часа. Слушай, ты, пошла ты нахуй, пидораска ебаная, блядь. Не смей сюда звонить, мразь. Пошел нахуй. Мусор, блядь. Помойка, блядь. Не вынуждайте меня, чтобы к вам приезжали и с вами разбирались. Ой, приезжали, разбирались. Ты только можешь мне нахуй насрать. Разбирались ты, ёб твою мать. Алло. Пошел бы, поработал бы, смешки бы подтаскал. Чё тебе надо от меня? Слушай, Алла Владимировна, чё ты хочешь? Меня достали уже все. Хочешь, я тебе мороженое куплю? Понимаете, на праздник. Я вообще как овчар. Мороженое или сладкую вату? Сладкую вату любишь? Вы мешаете мне жить нормально. Вы меня поняли? Я тебе мешаю жить нормально. Даже как здорово, блядь. Я ни разу не звонил, блядь. Я мешаю жить нормально. Алла Владимировна, ты даешь, подруга. Я вынуждена буду написать на вас заявление. Конкретно на вас. Да я уже сказал, с твоим отцом уже разговаривал, мой участковый, ёпта мать. Потом кончится тем, что вас двоих заберут, нахуй, в дурдом. Алло, я слушаю вас. При чем здесь диван гомосексуалист? При чем здесь это? Дальше что? Стационар за открытого типа тебя ждет, слышишь? Диван гомосексуалист. Если ты дальше будешь хулиганить, тебя ждет стационар за закрытого типа. У меня определяется ваш номер. Где ты будешь ебать как от зари до зари. И у тебя ничего не будет. Никакого просвета в жизни. Только въебать будешь. Ясно? Пошел, на огороде будешь ебать. Землю будешь копать руками. Ты поняла меня, ты, уродина? Алло. Это ты с моим мужем дружишь и такие вещи творишь, да? А с каким мужем? Как твоего мужа зовут? Ты спрашиваешь, сколько он тебе заплатил, Виктор Николаевич, чтобы ты вот этими издевательствами занимался? Какой Виктор Николаевич? У меня нет таких знакомых даже. Или веди себя как мужик и не прикапывайся. Слушай, ты первый начал. Алла Владимировна, Алла, перестань хуйней маяться, ладно? Оставь ты пойди, выпей валерьянки хотя бы полпузырька, тебе будет легче, я тебе отвечаю. Послушай. А лучше кроволола накати, там фенобарбитал есть. Там снотворное, фенобарбитал, ёб твою мать, я тебе подсказываю. Полпузырька, и ты успокоишься, и все будет нормально, смотри телевизор. Оставь меня в покое, я тебе денег дам. Оставь меня в покое, я тебе денег дам. Ребят, вы представляете, вот это вот... Что, да нахуй она здесь нужна тут? Нахуй она нужна тут, чтобы она приехала сюда? Главное пизды, зачем? Она больной человек, она на билете. Да. Привет. Здорово. А ты глотаешь, когда тебе дрочит в лицо? Слушай-ка, а ты хуем не подавился случайно сейчас, а? А какой напуск? Терпкая, терпкая? Хуесосина, хуесосина. Ты хуем не подавился случайно? Вынь хуй изо рта, а потом иди к ближайшему медпункт и жопу свою пролечи, которая у тебя от пидорастии, нахуй, видимо, уже опухла. Ты вот сам человек, ты даже не человек, ты отбросы человеческой жизнедеятельности, ты говно, понимаешь? Говно, и ты это осознаешь, что ты говно, и ты пытаешься доказать всем, что ты говно, которое шибко пахнет. Так вот, эту вонь скоро закроют. Алло. Алло, целитель, вот почему ты такой... Ты не человек, ты, блядь, не звони сюда, потому что ты никто, ты даже не человек, понимаешь? Мне впадло с тобой общаться, потому что ты ничтожество, ты говно, понимаешь? Ты просто опущенный, блядь. Я звезда. Ты опущенный. Я звезда. Ты опущенный, ты запущенький, понимаешь? Я звезда, есть? Звезда. Ты опущенный, как это звезда? Ты пизда рваная, блядь, обосранная. Лейтенант Поздняков, ОВД Биберева. Святослава Викторовича, можно услышать? Я здесь. К нам поступило заявление ОВД от некого гражданина Шишкова, 72-го года рождения. Он меня пассивизирует по телефону, мало того. Я сегодня ходил в ФСБ... Ну, просто у них прием с 9, а я пришел 8:30. И знаете как, он по 27-го нынешнего месяца до того уже дошел. Я поднимаю трубку, вот эту трубку, 953. Он говорит, я здесь, понимаете? То есть он, видимо, пошел на опережение. Я участковому уже делал заявление несколько недели назад, и участковый беседовал с его отцом, Шишковым, с этим Артемом, с его отцом. И, а участковый мой говорит, что говорит, там говорит, папа тоже говорит, не в себе. Я сегодня не ходил в УФСБ, но у них прием с 9, я пришел 8:30. Поэтому в следующий раз я пойду туда в пятницу. Почему? Потому что уже он обнаглел, он до того уже дошел, что я поднимаю трубку вот эту вот, по которому вы звоните. Он говорит, я здесь, я здесь, я здесь. Я говорю, ты уже обнаглел, парень. Они постоянно, он, Шишков, его сестра Алла, отец их, они просто вот терроризируют по телефону, понимаете? Всякие гадости говорят, матом, я им тоже матом, конечно, отвечаю. Вот, вот на телефон станции этот, уже так, зафиксированы все эти звонки. Вот, и мне сказали, что обращайтесь к участковому. Вот я к участковому обратился, и вот участковый беседовал с его отцом. Когда я поднимаю трубку, и телефон уже заблокирован, он сегодня заблокировал меня, завтра правительственную связь. Это уже очень серьезно. Очень сложная электронная связь. Дело в том, что я звонил при этом на телефонную станцию с другого телефона. Они говорят, у вас телефон занят. Шишков, как я понял, он шизофреник, он состоит на учете у психдиспансери. У него вторая группа нерабочая, так сказать. Он говорит, у меня ничего не будет, у меня нерабочая группа, говорит. Тут я смотрю, у него лицо дергается, что-то странно как-то, да, мне тоже показалось. Тот-то оно, вот я-то его ни разу не видел, визави, но он меня терроризирует уже 2 месяца, 27 числа, он меня просто достал. Он буквально звонил, у меня даже вот здесь были гости, и я даю трубку гостям, а он говорит, а что за бляди тут у тебя сидят, понимаете, вот так вот. Татьяна мне позвонил, говорит, ты, мол, занимаешься частной практикой, ты должен с пацанами делиться. Я вам скажу сейчас, что он пишет заявление, значит... То, что вы ему угрожаете, значит, расправой, угрожаете сестре его Алле, а также хотите незаконным образом упрятать его в психиатрическую клинику и вступили в сговор с главврачом, дав ему взятку в размере 4 500 долларов. Значит так, я ему говорил, я говорю, дурак, вот ты, коль стоишь на учете в турке, я говорю, тебя ждет стационар за открытого типа, и ты там будешь вкалывать от зари до зари, и даже те передачки, которые у тебя будут высылать из дома, у тебя будут отбирать санитары. Вот это тебя ждет. Он сначала степенился на сутки, а потом опять стал названивать мне. Сестра Алла, и порой даже, по-моему, их отец. И даже каким-то друзьям давал мой телефон, и вот звонил по этому номеру. Я личный врач, вот общаясь с ним по телефону, я понимаю, что он состоит на учете. А как вы считаете, вот почему именно вам он звонит? Может, у вас какие-то конфликты были, вы его раньше знали, может, с Аллой встречались? Скорее всего, кто-то попросил. Почему? Потому что я частно практикующий врач. У меня, ну, не хочу сказать, что успешно, но так мало-мальски дела складываются. Вот, кто-то попросил, так сказать, испортить мне жизнь. Ну, приблизительно я знаю, кто мог попросить. У меня есть так на примете один человечек. Он еврей, подданный Израиля и России, купил советское, вернее, российское подданство за деньги, за 5 000 долларов. Угу. Есть такой человечек один на примете. Да, я слушаю. А, Славочка, здравствуй. Как у тебя дела? А, слушай-ка, ты, пидор, ты уже заявление написал в милицию на меня, да? А откуда вот, ты знаешь, слушай, что? Тебе это очень богом все обойдется. И пойми меня правильно, значит, в дурдом, так сказать, закрытого типа, тебе дорога уже открыта. Алло. Алло, да. Это Святослав Викторович звонит. Кто это? Ты что звонишь нам на телефон уже, задолбала своим братом полоумным? Ты же сядешь. Ты пошел, ты мудак старый.